тем интереснее вопрос, как должен был относиться к поступкам Спешнева Достоевский, если, конечно, он был об этих поступках осведомлен. С подобной ситуацией он сталкивался неоднократно. Например, он знал об увозе жены от нелюбимого мужа, совершенном Чоканом Валихановым, или о романе с замужней женщиной другого его сибирского друга Врангеля. Нет сведений, чтобы автор униженных и оскорбленных осуждал эти адюльтеры. Остановимся, однако, на самих униженных и оскорбленных. Ведь некоторые архетипические детали этого повествования отдаленно напоминают коллизию, которую пережил Спешнев. Мать Нелли, жена князя Волковского, брошенная им, находит, если не счастье, то хотя бы покой в любви юноши-немца Феферкухина, как глумливо произносит его фамилию Маслобоев. Немец, судя по всему, с душою прямо геттингенской преданно заботится о своей возлюбленной. Однако он умирает раньше нее. Не Спешнев возвращаются в Россию в лице своего возможного романного двойника, а мать Нелли, чужая жена. Она, как по некоторым сведениям, и Савельева умирает от чахотки. Несмотря на всю разницу положений и лиц, спешневская история косвенно перекликается с сюжетом, изложенным в униженных и оскорбленных. Если же иметь в виду ту версию продолжения «Братьев Карамазовых», которая предполагает внезапный роман Алёши с Грушенькой, тут, очевидно, тоже можно говорить об увозе чужой жены, независимо от того, будет ли Грушенька состоять в формальном браке с братом Дмитрием. Да и в треугольнике «Брат Дмитрий, Катерина Ивановна, брат Иван» тоже присутствует духовно отдающаяся Ивану чужая невеста. Любовь к чужой женщине – мотив у Достоевского автобиографический. Вспомним его недолгое и тайное увлечение Панаевой, страсть к Марье Дмитриевне Исаевой, его первой жене, которая в момент их знакомства состояла в законном браке. Конечно, трудно вообразить Достоевского, увозящим ту же Авдотью Панаеву. По сути, это сделал Некрасов, правда, без физического перемещения предмета в пространстве. Но к такого рода порывам своих друзей автор униженных и оскорбленных должен был относиться с пониманием. Автор «Бесов» вряд ли мог почесть своего Мефистофеля чудовищем разврата. Напротив, поведение Спешнева, повторим, если, конечно, его интимная жизнь стала достоянием их кружка, могло казаться члену «семерки» образцом благородства. Последнее, что он пишет перед арестом, как раз в период своего сближения со Спешневым, «Неточка незваного». Единственная вещь, сочиненная в крепости «Маленький герой». При всем различии этих текстов, где главными персонажами являются дети, девочка из бедной семьи, мальчик из богатой семьи, в них, по сути, варьируется один и тот же стереотип, а именно – главный герой-героиня узнает, что обожаемое им существо, замужняя дама, неверна мужу. В обоих случаях дама и ее любовник добры, прекрасны, идеальны. Муж отвратителен, бездушен, жесток. Герой-ребенок и там, восторженный обожатель героини, ее сопереживатель, ярый ненавистник мужа-тирана. Если бы мы имели честь принадлежать к числу учеников Фрейда, мы непременно бы согласились, что помыслами Достоевского всецело владеет Спешнев. Писатель прямо-таки одержим его лирическими проблемами. Он бессознательно вводит в свои литературные тексты мотивы, так или иначе перекликающиеся с душевными драмами его демона. И все же остережемся поддаваться этим невинным литературоведческим забавам. Иначе возникает опасность свести творческий процесс к той незатейливой процедуре, в которой, по словам одного литератора, и выражается ассоциативная связь. «Вижу бутылка из-под кефира, думаю, бутылка из-под кефира».